Глава 11. Дергаю пряжку его ремня. Аж жарко уже стало. Я стараюсь. Старайся лучше. Чего-то Александр совсем злым стал, аж побледнел, но, наконец, застежка мне поддается. Я снимаю с него ремень, затягиваю им шину на его руке. Сильнее, да, так. Напрягаюсь, живот становится каменным. Брандо так близко, невольно улавливаю его запах. Кружится голова, мне приятен этот аромат. Я очень чуткая, обычно... Все тут же улавливаю, и мне нравится его запах. Как бы странно это ни звучало. Это нехитрая манипуляция, длится недолго, и, наконец, шину мы все же накладываем. Мне приходится прикасаться к Александру. Не то чтобы я была трусихой и все такое. Ну, просто прикосновение к нему вызывает у меня непонятное волнение и трепет. А еще у него кровь, и рана так плохо выглядит. Брандо, похоже, тот и помрет прямо в моей квартире. И что я Даше скажу? Как он сюда попал? И почему его ремень отдельно? Бэмби, проснись! У меня в квартире полуголый мужчина. Как мне это обосновать? Я же сама его пустила. Алиса! Перед глазами что-то щелкает, и я просыпаюсь. У меня бывает так, когда я вся в себе, в своих мыслях где-то летаю. Что? Кровь уберешь сама? Да. Быстро киваю. Александра набрасывает куртку прямо на голое тело и идёт к двери. Подожди! Догоняю его, вопрос так и вертится на языке, а мне это важно. Что? Ты все еще ненавидишь меня, как и тогда в лесу? Сердце быстрее стучит в груди. Дурочка, зачем вообще такое спрашивать? Но я хочу знать. Что-то изменилось за это время или... Нет, дверь закрой. Ответил коротко и вышел. Глухо хлопнула дверь. Не знаю почему, но глупая улыбка расцветает на лице. Мне так лучше. Аж от сердца отлегло. Нет, конечно, я знаю, что Даша не была ни в чем виновата. Ее подставили, из-за чего брат Брандо Фари погиб. Но все равно. Я лично хотела услышать, что Александр... отказался от своей мести, ведь я прекрасно помню, как он кричал на меня, как говорил, что ненавидит, и что если Даша не придет, то прольется моя кровь вместо ее. Помню, как я тогда расплакалась, как боялась расправы, но тогда все обошлось. Савелий забрал меня из лесу, и я вернулась к прежней жизни, но даже сейчас, несмотря ни на что, у меня все еще остается ощущение, что эта история не закончилась, потому что я помню. Один единственный звонок Александра своим каким-то дальним родственникам. Он сказал, что я у него, и что я буду расплачиваться за грехи своей семьи. Это въелось в меня намертво, а теперь вроде как опасности нет больше, но все равно. Я не могу взять и забыть то, что Александр меня тогда похитил. Ни из-за шутки, ни по дорожку, нет. Он забрал меня из дома, угрожая заряженным пистолетом. Я была его заложницей. Достаточное время для того, чтобы всю жизнь запомнить это странное время, которое я провела в лесу. С ним. Ранее на дне рождения Крутого. Савелий и Брандо. «Брандо, ты меня уже достал. Тебя вечно нет. Когда ты нужен?» Снова вычитывает, включил начальника, тогда как раньше это все делал за него мой брат. «Вообще-то ты больше не инвалид, чтобы я выполнял твою работу. Вообще-то у нас общее дело. У тебя есть зарплата, и работаем мы все сообща. У каждого свои задачи, и у тебя они тоже имеются. И мне не нравится, что ты пропадаешь по своему желанию и отсутствуешь столько, сколько сам того хочешь. Это называется свободный график. «Нет, это называется несерьезность. Почему ты трубку не берешь? Мы что, почтового голубя должны каждый раз посылать за тобой?» «Да что случилось? Я так и не понял. Что за кипиш? Парах мне уже. Весь телефон оборвал». «Во-первых, у нас пропал товар. Дважды. Гафар упустил его». «Ну, значит, это проблема Гафара. Ко мне какие вопросы?» Стою, спина уже болит. Чувствую себя школьником, которого приставили к доске, вычитывает директор лично. «Я пошел. Сел на место. Полегче, я тебе не пацан на побегушках». «Как раз-таки, пацан, у тебя нет ни опыта, ни хрена. Я держал тебя здесь только ради Фари, только ради него. Моего брата вальнули за твоей жёнышки-крысы». «Заткнись. Еще хоть слово пожалеешь. Ты знаешь прекрасно, что Даша ни в чем не виновата, и мы это 100 раз уже обсуждали. Брандо, в память о Фаре, я прошу тебя, думай, что делаешь. Думай, что и кому говоришь. Сейчас не время и не место показывать свой характер». «Усмехаюсь, вот это крутой дает, смешно даже». «Кто бы говорил? Может, еще пособие по коммуникации напишешь? Да за тебя все время Фари обо всем и со всеми договаривался. Ты только и мог что скандалить да упираться рогом. Слава!» «А теперь договариваться со всеми приходится мне. И я не вывожу один. Значит так, Саня. Или ты вливаешься, или я ищу тебе замену. Никакого процента больше ты получать не будешь». «А вот это уже интересно и даже очень. Закуриваю. Этот именинник меня уже достал. Вечный контроль. Расслабиться нормально не позволяет». «Это и мой бизнес тоже. Моя доля, доля Фари, там есть. Не забывай про Монику и их сына. Никто не забыт. Но мне не нужен человек просто для галочки. Деньги сами себя не сделают, и чтобы зарабатывать, нужно шевелиться. Вообще-то я только это и делал, пока ты зализывал раны. Или ты забыл мой вклад? Пока ты сопли жевал, я работал без продыху, и именно поэтому империя все еще жива. Так не дай ей погибнуть. Это труды твоего брата, мы всегда работали сообща. Брандо, сейчас тяжелое время. Кресло Гафара качается, скоро перевыборы, и нам надо удержаться на плаву. Надеюсь, ты меня услышал. Сцепляю зубы. Вот же докопался. Но перечить я не могу. Крутой теперь у руля. Мне просто невыгодно с ним припираться. Что-то еще? Савелий закуривает, отходит к окну, и я быстро понимаю, что не поэтому он меня позвал. Совсем не поэтому. Что случилось? Можешь нормально сказать. Он нервничает, это вообще не похоже на Крутого. Он может психовать, только если дело будет касаться лично его, либо его семьи. Саня, скажи мне, когда ты Алису похищал, что ты напиздел своим родственникам? Каким еще родственникам? Сглатываю, предвидя неладное. Дурака не включай, своим родственникам, Чезаре. А что? А то, что они мимо тебя на связь вышли и очень недовольны, что у нас тут происходит. Они думают, что Фари погиб из-за моей жены и Алисы. Так вот скажи, Саша, какого хуя они вообще проснулись? Точнее, зачем ты их разбудил? Ой, не реагируй. Да как мне на этот пиздец не реагировать? Мы работали спокойно, их не трогали, не выходили за пределы города. А теперь они хотят забрать Алису. Что, почему? Потому что они все еще верят, что это ее семья погубила Фари. Как я могу на это не реагировать? Как, блядь, Брандо?